И как удачно, что мы все получим совершенно бесплатно. Вечером Киту удалось вырваться в клуб. Встретив в клубной читальне своего дядю, он снова услыхал о Клондайке. «Здравствуй, дядя!» — воскликнул Кит, погружаясь в кожаное кресло и вытягивая ноги. «Присаживайся!» Кит заказал коктейль, а дядюшка удовлетворился местным водянистым красным вином, которое было его излюбленным напитком. Он неодобрительно глянул на бокал с коктейлем, потом перевел взгляд на лицо племянника. Кит почувствовал, что ему не миновать нахлобучки. «Я тороплюсь», — поспешил он объявить, — «мне надо еще успеть в галерею Эллери на выставку Кейта и накатать о ней по крайней мере полстолбца». «Что с тобой?» — спросил дядя. «Ты бледен. На тебе лица нет». Кит вздохнул. «Кажется, скоро я буду иметь удовольствие похоронить тебя», — продолжал дядя. Кит уныло покачал головой. «Не хочу беспокоить червей. Предпочитаю крематорий». Джон Беллью принадлежал к тому старому, закаленному племени, которое в 50-х годах переправилось через прерию в повозках, запряженных валами. К суровому закалу, унаследованному им от предков, прибавился закал трудного, тревожного детства, прошедшего в пору освоения новой земли. «Ты живешь не так, как надо, Кристофер. Мне стыдно за тебя». «Мот и кутила, не так ли?» — рассмеялся Кит. Дядя пожал плечами. «Не гляди на меня так уничтожающе, дядюшка», — сказал Кит. «Кутежи — вещь неплохая, но, к сожалению, ты ошибаешься. Я давно перестал кутить, у меня нет времени». «В чем же дело?» «Работа замучила». Джон Беллью расхохотался. «Право?» — он опять рассмеялся. «Человек — порождение окружающей среды», — изрек Кит, указывая на дядюшкин стакан. «Смех твой горек и жидок, как вино в твоем стакане». «Работа замучила», — язвительно повторил дядюшка. «Да ты не заработал ни одного цента за всю свою жизнь». «Нет». «Заработал, но не получил. Я зарабатываю $500 в неделю и работаю за четверых. Картины, которых никто никогда не купит. Модные пустячки, безделушки. Плавать умеешь?» «Когда-то умел. А ездить верхом?» «Пробовал и это». Джон Беллью негодующе фыркнул. «Я счастлив, что твой отец в могиле и не видит тебя во всем твоем бесстыдстве. Твой отец был с ног до головы мужчина, понимаешь? Настоящий мужчина. Он выбил бы из тебя всю твою музыкальную и рисовальную дурь. «Что делать? Таков наш упадочный век», — вздохнул Кит. «Если б был какой-нибудь толк ото всех твоих искусств», — сердито продолжал дядя, — «ну, это я еще понимаю, это я еще мог бы стерпеть. Но ты за всю свою жизнь не заработал ни цента и не знаешь настоящего труда мужчины. Гравюры, картины, веера», — перечислил Кит. «Ты почкун и неудачник. Какие ты картины написал? Несколько мутных акварелей и кошмарных плакатов. И ни разу ничего не выставил, даже здесь, в Сан-Франциско. Одна моя картина висит в зале этого клуба. Мазня!